Здравствуйте, милые мои! Сегодня мы продолжаем читать истории из сборника Андрея Усачева «Чудеса в Дедморозовке». И сегодняшняя история называется «Шли в поход снеговики». Снеговичок Пряшкин по прозвищу Пряшкин-Фурашкин с самого первого дня мечтал стать военным. И не просто военным, а северным десантником или арктическим пограничником. Он мог без устали проползти по-пластунски вдоль всей деревни, туда и обратно. Пряшкин рыл в снегу окопы, строил снежные крепости. А перед сном старательно чистил бляху солдатского ремня и латунные пуговицы со звездочками. Их у него было три, и он по праву считал себя сержантом. Из фанеры Пряшкин выпилил себе ружье и вечерами ходил строевым шагом по деревне, распевая песню. — Эй, Пряшкин, ты что, и на Новый год с ружьем пойдешь? — хихикали снеговички. Но Пряшкин не обращал на их насмешки никакого внимания. — Если враги нападут, никакого Нового года вообще не будет. Снеговичок мог подолгу сидеть в засаде, а затем вдруг выскакивал из сугроба, пугая снеговичек. Тра-та-та-та-та-та! «С кем сегодня воюем?» — спрашивал его Дед Мороз. «Враги всегда есть, просто мы не всегда их видим, потому что они маскируются», — отвечал арктический пограничник и по-военному отдавал Деду Морозу честь. Пряшкин дедушку уважал. В одной книге он вычитал, что Мороз помог победить русским войскам в войне с французами, а затем и с немецкими захватчиками. А еще он восхищался Суворовым, которого почему-то называл Сурововым, и часами рассматривал картинку в учебнике «Переход Суворова через Альпы». Из лайки-фуфайки Пряшкин решил сделать пограничную собаку и начал обучать ее различным командам. Фуфайка с удовольствием бегала по лесу и лаяла на вражеских белок. Но когда в собачьем городке начинался обед, самовольно удирала с поста. «Жаль, что у нас в деревне овчарки нет. Говорят, это лучшие пограничные собаки», — вздыхал Пряшкин. Конечно, и другие снеговики с удовольствием играли в войну, и в казаки-разбойники, и в рыцарей, и во взятии снежной крепости. Но по нескольку часов сидеть в пограничном сугробе, чтобы напугать какую-нибудь снеговичку, им казалось скучным. «Ничего вы не понимаете», — говорил Пряшкин. «В военном деле главная дисциплина». «Я вообще не понимаю, что хорошего в войне, если убивают», — спросила его снеговичка Синичкина. «Убивать совсем не обязательно. Может быть, и не смертельное оружие», — объяснил Пряшкин. «Вот наш дедушка кого угодно своим посохом может заморозить, а потом разморозить. У нас самая северная страна, и если кто-нибудь к нам полезет, мы им устроим холодную войну». Пряшкин предложил Чайникову разработать новый вид вооружения – снежные пушки и сосули-пулеметы. Чайников сначала загорелся и даже нарисовал несколько чертежей, но вскоре остыл. В это время его захватила другая идея. Если отшлифовать куски льда и сделать из них линзы, то получится подзорная труба, в которую можно наблюдать за звездным небом. Ты, Пряшкин, только представь, можно сделать такую трубу, в которую можно будет увидеть луну с лунатиками. А если эти лунатики нападут на землю, а мы безоружные? Не отступал Пряшкин. Чтобы отвязаться, Чайников смастерил товарищу рогатку и пообещал выточить ледяной полевой бинокль. Пряшкин-Фурашкин временно успокоился и занялся прицельной стрельбой гайками по мишеням. Неподалеку от Дедморозовки находился заповедник, в котором работал знакомый Деда Мороза лесник Петрович. Дедушка иногда наведывался к Петровичу по делу или просто попить чаю. Однажды утром сова Гага, знавшая все птичьи новости, сообщила тревожную весть. В заповеднике появились браконьеры. Дед Мороз отложил все свои дела, встал на лыжи и немедленно отправился в заповедник. Снеговики в это время были в школе, писали сочинения. «Звери – мои друзья». Урок уже подходил к концу, когда с улицы донесся странный хриплый лай. «Что это собаки разлаялись?» – Снегурочка выглянула в окно, но собак не увидела. «Это не собаки», – сказала Синичкина. «Это сова». «Сова!» – хмыкнул Мерзлякин. «Полярная сова, когда злится, всегда лает», — объяснила Синичкина. — Наверное, что-то случилось. Снегурочка выбежала из класса, ученики за ней. На крыльце сидела Гага, злая и взъерошенная. Немного успокоившись, сова рассказала, что в заповедник приехали браконьеры. Сначала связали лесника с женой, а затем и Деда Мороза. «Ты это сама видела?» – спросила Снегурочка. «Я плохо вижу, но у меня отличный слух!» И Гага снова принялась лаять. «Я поеду в город за милицией», – сказала снеговичкам учительница. «А вы сидите здесь и не вздумайте каких-нибудь глупостей наделать!» Снегурочка запрягла лошадей и уехала. Слух о том, что с дедушкой случилось несчастье, мгновенно облетел всю деревню. У школы собрались собаки, прибежал даже Пушок, обычно дремавший в это время на печке. — А кто такие браконьеры? — спросила Брошкина. — Те, кто охотится без разрешения, — пояснил пират. — Значит, у них и ружья есть? Кто-то из снеговичек негромко всхлипнул. «Дедушка в опасности, а мы будем тут сидеть, сложа руки?» — возмутился Пряшкин. «Мы ружей не боимся!» «Неизвестно еще, когда милиция приедет», — заметил Мерзлякин. «Мы должны освободить дедушку», — решительно заявил Пряшкин. «Снегурочка сказала, чтобы вы...» — начал Пушок. Но собаки так рыкнули на него, что он замолчал. Спасать Деда Мороза были готовы все. Но Пряшкин, принявший на себя командование, сказал, что всем идти не нужно. Снеговички пусть останутся в деревне. Кто-то должен за хозяйством следить, собак кормить. И вообще война не женское дело. Собаки стали лаять, что они тоже за дедушку горло перегрызут. Решили так. Половина собак останется охранять деревню и снеговичек, а остальные пойдут со снеговиками. «Я тоже с вами!» – закричал мелкий и дрочливый воробей Чирикин. «Хорошо!» – сказал Пряшкин. «Будешь осуществлять воздушную разведку!» Снеговики быстро надели лыжи и отправились через лес к избушке Петровича. Впереди бежала Лайка-фуфайка, хорошо знавшая дорогу. За ней Пряшкин, для маскировки привязавший к фуражке еловую ветку, а за ним все остальные. До дома лесника оставалось уже недалеко, когда в кустах раздался шорох. Собаки зарычали, снеговики замерли. «Кто там?» — грозно крикнул Пряшкин, доставая рогатку. «Стрелять буду!» «Это не браконьер, это заяц!» — сообщил воздушный разведчик Чирикин. Из кустов осторожно выглянул заяц Федька. «Ты браконьеров видел?» «Ого!» — кивнул заяц. «Страстные такие! Сколько их?» «Трое, двое с рудьями пошли в сторону врага, а один остался в доме!» Перед домом лесника стоял старый джип Петровича и неизвестная машина. Снеговики спрятались на опушке, а воробей слетал к дому, покрутился перед окном, вернулся и сообщил следующее. Лесник Петрович с женой и дедушка сидят привязанные к стульям, а перед ними расхаживает здоровенный детина с ружьем и размахивает посохом Деда Мороза. «Понятно, будь посох у дедушки, он бы этого браконьера в сосульку превратил», — буркнул Чугунков. Снеговики посовещались и разработали такой план. Кто-нибудь выманит браконьера из дома. Двое заберутся на крышу избушки и прыгнут на него сверху. Тут подбегут остальные, все навалятся и скрутят противника. Их 11. Неужели не справятся? Лезть на крышу вызвались трое. Морковкин, Чугунков и Кастрюльников. «Главное его оглушить», — объяснил Пряшкин. «Понятно», — сказали Чугунков и Кастрюльников. «А ты, Морковкин, засунь ему в рот кляп, чтобы не кричал». «На, возьми!» — Варежкин протянул приятелю свою варежку. Морковкин, Чугунков и Кастрюльников по-пластунски поползли к дому. А оставшиеся снеговики рассредоточились по поляне. Пряшкин достал рогатку и вдруг хлопнул себя по лбу. «Эх, я болван, гайки забыл! А шишкой такого не пробьешь!» «А может, сосулькой?» — предложил Варежкин. «У меня припрятана парочка». «Нет, у меня есть кое-что получше». Пряшкин показал на латунную солдатскую пуговицу. Увидев, что трое разведчиков уже на крыше, Пряшкин дал сигнал Чирикину, и тот полетел к дому. А в избе происходило следующее. Дед Мороз пытался уговорить браконьера, чтобы он их развязал. «Послушай, Толик, ведь ты же был маленьким. Разве не помнишь, как я приходил к тебе на Новый год с подарками?» «Ладно, дед, сказки рассказывать!» И тут кто-то постучал в окно. «И это еще кто? Сидите тихо, а то хуже будет!» Толик снял с плеча ружье и выглянул за дверь. Перед домом никого не было. Браконьер выругался и захлопнул дверь. Но как только он вернулся в избу, в окно снова постучали. «Что там за дятлы такие?» Толик выскочил на улицу и стал оглядываться. Пряшкин выстрелил. Латунная солдатская пуговица угодила браконьеру точно в лоб. Толик схватился за голову, и в этот момент сверху обрушились три снеговика. Получив с одной стороны чугунком, а с другой кастрюлей, детина упал на землю. Тут на него навалились и связали по рукам и ногам. Снеговики ворвались в дом и освободили Деда Мороза и Петровича с Петровной. — Вы что, все здесь? — удивился Дед Мороз. — Нет, снеговички в деревне, и один сторожит задержанного, — доложил Пряшкин. Услышав доносившееся с улицы мычание, Дед Мороз поспешил за дверь. Толстый Варежкин, поставив ногу на поверженного браконьера, грозно спрашивал. — Ты зачем связал нашего дедушку? Отвечай! — Как же он ответит, когда у него во рту твоя варежка? — засмеялся Дед Мороз. — Допрашивать потом будем. Мы должны задержать остальных, — сказал Пряшкин, рассматривая ружье браконьера. — А ну, положи, — строго сказал дед. — У них ружья, а мы что, с голыми руками будем? — Не с голыми. Дед показал на свой посох. — Темнеет, они скоро вернутся. Когда браконьеры появились на поляне, Дед Мороз вышел из избы и направил на них посох. — Положите оружие. — Брось дурить, дед! Первый браконьер поднял ружье и тут же его уронил, а затем стал вопить диким голосом и дуть на руки. Второй бросился бежать и повалился, как подкошенный. — Ух ты! Видели? — галдели снеговики. — Какое у нашего дедушки холодное оружие! — Вот так он и французам задал, — сказал Пряшкин. — Отморозил им все руки и ноги. К приезду милиции браконьеры уже были связаны. Один все время дул на руки, другой сучил отмороженными ногами, пытаясь растереть их. А у третьего, Толика, уши распухли, как блины, а на лбу красовалась здоровенная шишка. Камуфляжные штаны у всех троих были порваны собаками. «Красавцы!» — засмеялись милиционеры. Они погрузили задержанных в фургон и уехали. А через минуту на взмыленной тройке прискакала Снегурочка. Увидев снеговиков, учительница рассердилась. — Как вы здесь оказались? Я же сказала, чтобы вы сидели в деревне. — Ничего, — сказал дедушка, обнимая внучку. — Они молодцы, выручили деда. — Хороших помощников вырастили, — сказал Петрович. — Может, и нам в следующем году таких завести. Как думаешь, Петровна? Лесник с женой предложили попить чайку и отпраздновать освобождение. Но Дед Мороз отказался. — Домой пора, а то снеговички, наверное, волнуются. Ты, внучка, поезжай, а мы своим ходом. Кто у нас командир? Снеговики давно уже стояли на лыжах, только командир Пряшкин копался в снегу у крыльца. Он не мог найти свою пуговицу со звездой. Узнав, в чем дело, Дед Мороз направил свой посох на землю. Снег мгновенно растаял, а под ним оказалась латунная пуговица и подснежник. «Тепловая пушка! Вот это оружие!» — шептали снеговики. — Ерунда, — сказал Дед Мороз. — Есть оружие помощнее, чем все тепловые пушки и морозильные посохи. — И что это за оружие? — заинтересовался Пряшкин. — Дружба. Мы бы ни за что не победили, если бы не помогали друг другу. Вы мне, я Петровичу, а Петрович своим лосям, кабанам и зайцам. В тот день деревня долго не ложилась спать. Снеговики в красках расписывали снеговичкам свои подвиги. Воробью Чирикину дали целый батон. Из конюшни долго слышалось его хвастливое чириканье. «Я теперь воздушный разведчик-чирик!» А по деревне строевым шагом ходил Пряшкин и распевал солдатскую песню. «Мы, ребята, хоть куда, и сосулек борода, пусть носы у нас красны, да шагаем до весны!» Эту историю прочитала тебе Совушка Сонюшка. А что было дальше, ты узнаешь в следующий раз.